157. Урусвати испытала чувство отрыва от земли. Такое чувство и магнитное притяжение могут знать лишь испытавшие их. Они могут понять, насколько учитель может подвергаться сильнейшим притяжениям. Он имеет право оторваться от земли, но не делает этого, но испытывает при этом тяжкую тоску. Нельзя словами выразить эту степень тоски. Лишь мощь сознания может вывести из таких подавляющих приступов. Также следует отметить качество делимости духа учителя. Знающий это качество понимает, как в такие мгновения ощущается полное отсутствие. Обычно такие мгновения очень кратки, но при развитии делимости духа они могут быть весьма глубоки. Можно представить, какие мгновения отсутствия испытывал великий путник. Это не есть потеря сознания, но именно отсутствие частичное, когда психическая энергия работает на дальних расстояниях. Уявление облика великого путника ощущалось во многих местностях одновременно. Люди совершенно отчетливо видели его наяву и во сне. У сердца много работы при делимости духа. Можно представить, насколько опасно нарушать покой во время таких отсутствий. Это состояние почти равняется выходу тонкого тела. Но люди не считаются таким напряжением, и нередко происходит вред.